Переписка из двух углов городов. В нашей многолетней переписке по электронной почте, насыщенной различными видео и фотоматериалами, он постоянно радовался всем проявлениям жизни, замечая малейшие детали и великолепно с присущим только ему гротеском обыгрывал их. Нет, Юджин, у нас все взаимно, или, как ты любишь говорить, паритетно. Конечное дело, я твою жизнь украшаю без устали, замучился уж украшаючи, но и ты не устаешь меня потрясать. Как скажи, какой Айвазовский? Например, в нашем двойном портрете мы с тобой такого дивного синюшного цвета, что уже и морг не принял, оттого сидим на берегу речки теплые, в ожидании мусоровоза. Что до черепах? Везу я это с собой на презентацию в Москву. Все само за меня скажет. Работайте, Жан, вы сами не понимаете, какое архиважное дело делаете, черт вы драповый. Жена моя тебе низко кланяется за мой неслыханный колер. А черепах я ей не показывал. Берегу добродетель. Женя, умоляю, не таись под циничной личиной. Не старайся казаться хуже, чем ты есть. Откройся людям. Ну их нафиг, недвижимость на Фрунзенском и сомнительные стампы. Ты прирожденный лирик, как Фет, не ниже. Пасторальное иглоукалывание в жопу — единственный знак цивилизации, достойный тебя. В общем, тебе надо работать с камерой. Подумай, какая же Ирка счастливая. Следующее письмо. Ответ на фотографии, где я был запечатлен в шляпе, в бассейне джакузи на открытом воздухе, а Ирина среди персонала с черным цветом кожи. Ты хоть в бассейне можешь шляпу снять? Погубит тебя чванство, Ойген. Ирка — блеск. Жена крестного отца на отдыхе. Вы в белых халатах. Моя мечта о будущем в ментальном санатории в горах. Лежу в халате под пледом, слюнка стекает из уголка рта, блондинистая медсестра подносит чашку с бульоном, а я, не поворачиваясь, потому что не очень-то могу, чисто автоматически поглаживаю ее по жопе. И кто это за кулинарными делами слева? Такая аппетитненькая черненькая. Родственница? Уж и не спрашиваю, чья голова у воды. Бог вам, судья. Петя ценил дружбу и умел дружить. Частью Петиного душевного организма было, мне кажется, устройство, помогавшее вымерять значение вещей. Он внимательно следил за собственными координатами в мире, умея точно определить цену своей и чужой литературной или журналистской работы, спокойно принимая комплименты, тонко ощущал границы собственной популярности, а также весьма относительную ценность общественного признания этой популярности. Будучи удивительно добрым человеком, о котором и при жизни вряд ли кто-нибудь мог сказать дурное слово, он мог в любую минуту дать принципиальную оценку человеку или событию, всегда при этом сохраняя естественность во всех своих действиях и поступках. Спасибо тебе, Петя, за все.